изредка вспыхивал слабый отблеск. Навк видел направленные в темные тучи ракетные посты и красные стартовые сигналы на хвостовиках космических торпед, которые вытянулись вдоль бортов. Массивное брюхо ближайшего верхнего броненосца было обнажено, броневой кожух разошелся на две части, и Навк видел зловещие ули в чреве титана, стальные соты, где гнездились боевые катера. Жуть продрала Навка, когда он ощутил всю неизмеримую силу и могущество этих хищников, чью мрачную тропу он по неведению пересек. В сотах над Ультаром полыхнуло, из темных ячеек в космос выпало несколько складных ножей или псаев. Так в космопортах называли боевые катера марки «Псаи», патрульно-сторожевой, автоматический истребитель. На борту каждого «Псая» был пилот-механоид. Выпавшие в пустоту узкие контейнеры складных ножей сразу начали раскрываться, приобретая вид катера. Отстрелились и заняли нужную позицию короткие крылья. Корпус разломился на три части и состыковался в фюзеляж, из которого на штанге выехал кормовой двигательный блок и вывинтился маячок автоматического лучемета. Навк услышал, как заработал шлюз Ультара, как механоиды загремели в тоннелях, и, наконец, один из них, вооруженный лучеметом, шагнул в рубку. «Кто вы такой?» — спросил он. «Объясните ваше присутствие в этой точке галактики. При попытках разрушить меня и моих спутников ваш корабль будет немедленно торпедирован и уничтожен». У Навка пропал голос. «Я пассажир Навк. Летел на борту транспорта номер 23 каравана «Пандадион», «Скутпорт» номер 47. В районе Дикого Улова при атаке Дьярф отстал от каравана и сейчас догоняю его». Механоид долго молчал, ожидая связи с центром. «В караване номер 47 нет транспорта номер 23», — сказал он. «Корабельный регистр Сатара дает информацию, что он считается погибшим на трассе». «А мой корабль и есть», — начал Баланавк. «Ваш корабль идентифицирован нами как транспорт номер 23», — перебил механоид. «Совпадение. По всем параметрам полное, кроме степени износа двигателя и корпуса. Также в регистре не содержатся сведений об обломках клюва космического хищника Дьярвы, торчащих из корпуса». «Это мое свежее приобретение», — мрачно сказал Навк. «А что в регистре говорится о пассажире Навке?» «Пассажир Навк считается погибшим». «Но я жив», — неуверенно сказал Навк. «Для идентификации вас, пассажиром Навком, прошу вашего разрешения на проведение полного экспресс-анализа». «Почему обязательно полного?» — подозрительно спросил Навк. «Чтобы определить степень вашего здоровья. Патруль корабельной корпорации Сатара в районе туманности Пцера разыскивает человека, больного опаснейшим психическим расстройством, кораблевой болезнью. Этот человек считает себя силантом из галактики «Цветущий куст». «И для поисков одного сумасшедшего корабельная корпорация отрядила три трансгалактических броненосца?» — съязвил Навк. «Нет», — бесстрастно ответил механоид. «Приказываете мне не верить своим глазам?» «На поиски человека, считающего себя силантом, корабельная корпорация Сатара направила 306 патрульных групп, насчитывающих 822 трансгалактических броненосца-носителя, 283 сверхтяжелых фрегата, вооруженных планетарными аннигиляторами, 540 сторожевых станций на внешних подступах к галактике в скут-зоне, 4 космических цитадели высшей защиты и 25 740 боевых модулей для усиления охраны туманности Пцера». Навк потерял дар речи. Подавленный он покорился анализу. По картотеке пассажирского регистра Сатара вы идентифицируетесь как пассажир НАВК, сообщил результат механоид.